Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов. Сегодня четверг, 12 июня. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Мы приветствуем всех наших слушателей. Мы хотели бы также выразить соболезнования всем тем, кто погиб в Крымске, их семьям. И хотели бы обратить внимание всех тех, кто нас слушает, что сегодня максимальное сплочение каждого из нас просто необходимо для выживания всех нас. И то, о чем мы очень часто так говорим, о оповещении, о связи, то, что не сработало там, когда люди оказались заложниками этого бандоподобного режима, сегодня каждый должен эту ситуацию осознать. И вот я хотел бы еще раз обратить внимание людей на этот вопрос, что нужно отрабатывать системы взаимодействия между нами и быть готовыми ко всему. Сергей, сегодня тема нашей передачи такова. Примеры того, как на войне малыми силами одерживается победа над гораздо большими силами. Это вот у нас передача, вот третья часть. Прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. В наших предыдущих передачах мы уже разобрались с тем, что слово «тактика» – это древнерусское слово, означающее «осознанное движение». Для того, чтобы побеждать противника, совсем не требуется огромного количества людей. Достаточно оценить противника, затем оценить свои силы и приложить ровно столько усилий, сколько будет требоваться. И последний, третий пункт – это примеры прошлого при всей своей поучительности должны постоянно, критически перерабатываться для согласования с условиями современности. Сегодняшнюю нашу передачу мы начнем с вопроса человека, который, к сожалению, не представился, вопрос которого пришел к нам в конце прошлой передачи. Вот я его зачту, и на этом вопросе мы максимально сконцентрируемся, чтобы разобраться, что же вот происходит, почему такие вот вопросы люди задают, в чем кто чего не понимает. И также для тех людей, которые их понимают, мы еще более ясность осветим. Сергей, посоветуйте, что взять в качестве средства обороны, с учетом того, что в нашей местности местное население уже на 50% замещено приезжими из различных бывших республик, большинство из которых не владеет даже русским языком, смотрят волками, и их количество растет, как на дрожжах. На улице не услышишь русской речи, уже как в Багдаде живешь. С чего начать? Как получить разрешение на оружие, какой ствол взять, чтобы не пукалка, а эффективное средство обороны в случае чего, так как на полицаев надежды нет, пока они подспособятся доехать, тут никого некого будет спасать. Вилы, чувствую, не помогут. У приезжих явно есть средства эффективнее моих вил. Чтобы я мог оказать эффективное сопротивление в случае, о котором не хочется думать, а не быть овцой на заклание. Опыта охотника нет, но в армии служил 20 лет назад. Примерно представляю, что к чему, но хотелось бы услышать совета специалиста в оружейном деле. Именно насчет того, что попроще оформить и в плане побольше патронов в магазине, чтобы не ковыряться, как с берданкой. Подобные вопросы сейчас задают основная масса людей, которые до сих пор не понимают того, что война выигрывается не только за счет оружия. Она выигрывается, война, но оружие – это не самое главное. Самое главное в победе – это организация. Любое оружие – это не более чем средство достижения успеха, а основой успеха является организация. Вот конкретно разберем то, что спрашивает человек. С чего начать? Как получить разрешение на оружие? Какой ствол взять, чтобы не пукалка, а эффективное средство обороны – в случае чего, так как на полицаев надежды нет. Пока они сподобятся доехать, тут некого спасать будет. Вилы, чувствую, не помогут. У приезжих явно есть средства эффективнее моих вил, чтобы я мог оказать эффективное сопротивление в случае, о котором не хочется думать, а не быть овцой на заклане. Спрашивая про оружие, которое разрешено, основная масса людей принципиально, как они считают, берут гладкоствольное оружие 12-го калибра. Это прекрасный калибр. Но есть одно маленькое «но». Господа хорошие, кто-нибудь из вас подымал хоть раз 100 патронов 12-го калибра? Вы представляете себе этот вес? А почему в таком случае вы не хотите у себя на огороде установить сразу пушку? Или, например, гаубицу? Это подход шизофреника. Думать, что мощным калибром он сможет остановить противников. Противника останавливают силой, которая выражается в организованности. И если эта сила просто организована, то любая структура режима отступает. Вот нужен пример, пожалуйста. 11 декабря 2010 года. Москва, Манежная площадь. Слабо организованная молодежь. Вот можно здесь даже акцентировать на этом внимание. Слабо организованная молодежь тогда показала, что она является силой и заставила надолго о себе воспоминания в московском ОМОНе, который откровенно ее испугался. Они сейчас разбегутся при виде организованной силы. Тогда они слабо организованных людей испугались. А вы представляете, что будет, если выйдут организованные люди? Что тогда будет? Что в этом случае получится? Вот еще в письме этого человека, вот в вопросе, откровенно удивляет пассаж. Чтобы я мог оказать эффективное сопротивление в случае, о котором не хочется думать, а не быть овцой на заклании. Человек хочет оказывать эффективное сопротивление, но при этом он не хочет думать о случаях, в каком это придется совершать. Как это можно уникальный совместить? Случай. Это да, это вообще просто... Я только сейчас понял, я слушал, и только сейчас, извините, но я только понял. Я хочу... Это все равно, что принимать участие в соревнованиях, о которых я не хочу думать. Ну, конечно, но это вот одно и то же совершенно. Вот как можно вот такие вопросы задавать? Как можно совместить вообще слова об эффективности, но при этом так же, чтобы вот об этом не думать? Такой же вот был пример, например, вот можно как это рассмотреть, да? Просто это такого не получится никогда. Вот, ну, потому что это вот путь в никуда вообще совершенно. Вот точно так же поступали большевики в 1940 году, когда разработали совершенно неплохой танк под названием Т-34. Но при этом им совершенно не хотелось думать о том, как же будет применяться их Т-34 в бою. Поэтому додумывали за них эти совершенно простые вещи немцы. Вот сравните фотографии Т-34, те, что были у советов, и те, что служили немцам, которые захватили их в первоначальные дни войны. Посмотрите на эти фотографии, сравните, и найдите 10 отличий. И они вам увидятся, эти отличия, невооруженным совершенно взглядом. И больше, даже больше некоторые могут насчитать там, чем 10. Это вот все вот к тому и приводило, что делалось что-то эффективное, но при этом вот совершенно никто не хотел думать о том, как же это будет применяться. На практике возникают вопросы, хотите вы того или нет. Человек, который задавал нам вот этот вопрос, а кто узнает о том, что у вас проблемы? Кого вы сможете вызвать на помощь? Как братья узнают о том, что вам нужно? Как вы сможете предупредить людей о том, что вот по этой улице, например, можно идти, а вот по той не стоит, но хочется иметь что-то эффективное, но не хотят думать о том, как это будет применяться. Это тоже вот стиль работы путинского режима. Вот последние события в Крымске. Вот разве путинские представители режима не хотят работать эффективно? Хотят. А что мешает? Да очень все просто. Представители режима не хотят думать о том, что и как будет применяться. Потому на выходе получается гибель людей. И одна сплошная там, потом хуцпа. Там можно сказать еще один момент упомянуть. Вот Ткачев, он говорил по поводу оповещения. Он сказал такую вещь, а что мне нужно было по домам ходить. Ну, я и вот, говорю, Андрей, то есть уровень путинского режима 21 века... когда есть телевизоры, радио, СМС и все что угодно. То есть могли бы даже машины проехать с громкоговорителями, всем объявить, собрались и уехали. То есть они не способны ни на какие уровни организации вообще. Нет, ничего подобного. Он отвечает. Он людям откровенно отвечает. Обрати внимание, стиль его ответа. Это называется издевательство. Это называется сверхнаглость. На вопрос нормальных людей... он отвечает наглостью, Это называется еврейский подход к вопросу. Это называется у них так хуцпа. Есть такое понятие, что означает в переводе, в переводах вообще ни в каком языке это нет, этого слова. Приблизительно это переводится сверхнаглость. Это вот чисто еврейский подход, все как положено. Никто вам совершенно, что там удивляться-то? А почему вот происходит вот такая вот раздвоенность в понимании? Потому что основная масса людей считает, что они смогут одной задницей сидеть на нескольких стульях и жить, поживать, да добра наживать и заниматься собственной самообороной. При этом эти люди думают только о себе и о своем. В нашей местности местное население уже на 50% замечено приезжими из различных бывших республик. А остальные 50% уже не интересны, да? Во все времена вот это вот подобное, что вот задает человек этот, это называлось малодушие. Беда не у меня, а на соседней улице. А почему ты не помогал? Потому что я спасаю себя. Так говорит добрый батюшка. И еще он говорит, чтобы думать о спасении других, сначала спаси себя. Вот корень проблем. Личное, но так не бывает. Это в коммерции важны личные интересы. А государство — это интересы общие. И если каждый уткнется в личные интересы, то государства не будет. Но начинается это всегда все с малого. С того, что кто-то захочет не замечать того, и что происходит. И тут еще интересный момент. 50% замещено уже приезжими, да? А куда пропали вот 50% жителей? Вася там с соседней улицы. Вот когда он пропал куда-то, ты где находился в этот момент? Чего ты занимался? Так это вот человек не хочет этого замечать абсолютно. Ему не интересно абсолютно. Куда они пропали, эти 50%? Может, они рядом с ним где-то находятся. Может, они там что-то хотят, помощь какая-то нужна. Неинтересно. Человеку совершенно неинтересно о том, что вот как он будет поддерживать связь, о том, что вот как вот чего. Его вот самое главное, какой вот ему калибр выбрать, чтобы как не с берданкой ковыряться. Ну пусть снимет чтобы с памяти сразу атомным взрывом сестри какой-нибудь, да, если умудриться завести его. Вот. И пусть там, я не знаю, попытается взбодриться на этом и с третьим. Вот. И то это, ну, как это сказать-то, в нормальных руках-то все заработает, все будет поворачиваться, крутиться. Но один человек, он ничего этого дела не сможет сделать. Эффективное сопротивление противнику — это совсем не банальная стрельба по нему. Стрельба эта должна нести определенную смысловую нагрузку. И в этой стрельбе оружие — это средство. А способ — это совсем не оружие. Что толку, что вы возьмете для себя эффективной обороны самое совершенное и дорогое оружие? Если вы не понимаете предназначение средств связи, толк-то от вашего ружья? Из него вас же и пристрелят, потому что вы сами своими действиями безмозглыми ставите себя на уровень овцы. Даже хоть если вы там, я не знаю, там какой-то лазерный бластер возьмете и будете с ним пытаться что-то сделать. Потому что решающее значение во все времена принимает организованность. Вся мировая история это только подтверждает. Еще вот развитие вот русских... Сергей, интересный момент, что нужно признать, наверное, такой факт интересный, что приезжие таджики и узбеки организованы лучше местного населения. Конечно. Естественно. В плане сплочения, оповещения, свистнули, и все собрались, да, как из норок избежали. То есть опустились вот русские люди на своей земле до такой степени, что те, да, кого они раньше организовывали, делать, да? Теперь их приезжают и строят. Это вообще... Все ну, правильно. Мы вот этот, все вот эти вот моменты, мы в сегодняшней всей передаче, мы их полностью разберем. Почему это дело происходит там, на основании чего? Потому что основная масса просто тупо ждет того, что придет некий богатырь под названием Илья Муромец 2. Вот. И все это дело с Алешей Поповичем и там еще с одним человеком. Все это дело Никитичем. Да, с Никитичем-то. А Никитич сейчас в загуле, поэтому не получается пока. Ну и Алеша Попович тоже непонятно где. А вот Илья Муромец еще, к сожалению, на печи лежит, не как с калачом со своим следствием. Петросяна смотрит пока. Да. Вот разве хирурги в 9-м году вот, нашей эры обладали оружием, которое было эффективнее римского? Вот, ну, мне что-то вот так вот, я сколько вот занимаюсь изучением этого вопроса, вот ни разу не находил ответа на то, чтобы у них было что-то мегаэффективное. Их экипировка вообще весила раза в три меньше, чем экипировка римских воинов. Ну, а как-то хирурги умудрились победить. А вот разве Денис Васильевич Давыдов и его партизаны обладали эффективным оружием? Они не обладали. Оружие было приблизительно одинаково, что у французов, что у русских людей. Но способы, конечно, были разные, заряжания, бесспорно. Поэтому русские побеждали. Да не только поэтому побеждали. А вот, может быть, финны под Суомо-Салми в 1939 году тоже обладали каким-то эффективным оружием? На все эти вопросы один ответ – нет. Ничего там в таких боях экстраординарного не применялось. Но эффект-то ведь был. Был, но не оружие. А называется организованности. Только организованные люди могут вести борьбу успешно. Потому что организованность подразумевает под собой очень многих вопросов, на которые на сегодняшний день очень многие люди просто не просто не хотят отвечать, они не хотят на них обращать внимание вообще. Но мы их принципиально озвучим. Потому что от того, хочет кто-то об этом задумываться, не хочет от этого задуматься, ровным счетом ничего не изменится. Это есть то, что нужно понять просто-напросто. Если этого не понимать, то можно дальше ждать. Десятилетиями, там, столетиями, там, еще сколько угодно будет. Первая составляющая организованности называется духовная составляющая. Сознание первично, а все остальное вторично. Слова о духе многие на сегодняшний день трактуют так, как считают нужным для самих себя. Кому как нравится. Основная масса – это банальные чувственники, все разговоры которых связаны с тем, что они не понимают. Они понимают в силу того, что не хотят понимать того, что боятся и не понимают понятия силы. Другая часть – тех, кто все понял, в кавычках, пошла искать себя, тоже в кавычках. Это на уровне полного вообще идиотизма. Страна на краю гибели, а в этот момент нашлись некие воины, их нельзя воинами назвать, которые впали в прелесть. Духовная составляющая – это и понимание того вопроса, что смерти не существует. Вторая составляющая – идеи, но не идеология. На сегодняшний день каждый второй – это идеолог, но при этом эти идеологи не хотят понимать, что делают сознательно то, что идеология – это обрезанная вера. Но для чего что-то обрезать, если и так есть вера? И идея борьбы простая, одновременно сложна для основной массы. Идея освобождения. Тут главным тормозом встает чувственность. Самый первый пункт, от которого тот человек не понимает вопросов веры. Но вопросы-то просты. Что такое зло? И что такое добро? Как проникает в человека зло и как оно действует? Может ли добро бороться со злом силой? А что такое сила? Почему важна воля? Эти вопросы можно продолжать, но чувственник на них не ответит. Третья составляющая называется инициатива. То, что вообще сами люди утеряли и зарыли. Потому что это была она, не востребована. А на сегодняшний день как вот можно без инициативы что-то делать? Если вы видите все и понимаете, то почему ничего не делаете? За вас это сделают другие. Да они не вопрос, конечно, сделают. Но вы-то где были? Кого или чего вы ждали? Или кого чего вы ждете? Четвертая составляющая организованности – это постоянство мысли. Мы в оккупации. Последние события на юге России, в Крымске, это только подтверждают. Оккупант из путинского режима все знал еще вечером, до того как в 17:00. И потому ему ровным счетом было все равно. Чтобы спасти никому ненужное водохранилище, спустили воду на людей, не предупредив. И ведь какая реакция? Реакции нет. Потому что уже все люди к этому привыкли. Но какого ведь не должно быть? Тот, кто сейчас все понял, обязан быть на связи с такими же людьми и думать об освобождении каждый день. И последняя составляющая, которая является вытеканием и следствием всех вышеперечисленных четырех пунктов. Это появление организованности. В результате выполнения всех вышеперечисленных пунктов появляется то, что называется организованностью. Или другими словами, дисциплина. Дисциплина — это не когда вот сюда зя, а вот сюда нельзя. Это не шоры, а свободный и осознанный выбор в ущерб личному на благо общее. И это еще, между прочим, тяжелый каждодневный труд, каждый день. Можно поступить иначе. Можно вот поступить иначе? Конечно, можно. Да легко. И тогда получится то, что получалось у большевиков в Коми в ноябре 1919 года. Вот тоже мы приводим простейший пример, как раз который в духе нашей сегодняшней передачи. Эвакуировавшиеся из Усть-Сысольска в 1919 году красные были рассредоточены в следующих населенных пунктах: в Лозами, Пажге, Ибе и Нюфчинском заводе. Для связи между ними во время телефонных переговоров был установлен довольно странный пароль: чаще посылать друг друга по матери. Этой традиции матерщины режим не изменил до настоящего времени. Традиция наплевательства взялась именно оттуда, а первоначальная ее банальная глупость. Большевики делали ставку на идиотов по одной простой причине: потому что боялись сильных и смелых личностей. Потому что личность может не только спросить, но и в лицо дать. А в этом случае вся сущность большевизма становится видна и понятна. Потому что сущность эта заключается в трусости. Вот мы продолжаем. Рано утром, 16 ноября, в здание Ипского волисполкома, где спали члены ревкома, ворвался политкомиссар Шишкин и поднял панику. Вечером 15 ноября Шишкин находился в Лозами на телефонной станции, когда увидел, как в село вступает неизвестный отряд солдат, одетых, с его слов, в черные шинели. Комиссар принял их за белых и убежал в лес. В небе над Лозамом между тем вспыхнули осветительные ракеты. Окончательно убедившись, что Лозам занят неприятелем, естественно, слово «убедившись» мы берем в кавычки, Шишкин, то есть комиссар, бегом бросился в сторону Ибы. В Ипском волисполкоме комиссар начал кричать: «Что вы здесь сидите? Я еле вырвался из плена. Наши окружены. Штаб пропал. Спасайся, коммунары». Бросив все, ревком на подводах покинул Ибу. Паника, поднятая Шишкиным, заразила и отряд красноармейцев под командованием военрука Журавлева. С трудом найдя спрятанные ипскими крестьянами 20 подвод с лошадьми, отряд Журавлева, оставив на произвол судьбы заставу комсомольцев в Мергаэбе, отступил в Межадар. Узнав о всеобщем отходе, застава пешком ушла из Ибы. Чтобы легче было идти, комсомольцы бросали оружие. Днем 16 ноября прибыл штаб большевиков, который, к величайшему сожалению, никуда не пропадал и никем не был окружен. Но от этого этому штабу не было легче. Крестьяне растаскивали на их глазах по домам брошенное ревкомом продовольствие и другие грузы. 17 ноября в окрестностях Ибы появились конные разъезды белых. Начались перестрелки. Советский штаб эвакуировался в Визингу. Там в это время царил хаос. Местное население грабило магазины и кооперативные лавки, растаскивая по домам рожь, сахарный песок и соль. Время от времени раздавались провокационные выстрелы. Ну и, как всегда, внезапно пронесся слух, что противник вышел из леса в районе Чухлома и окружает Визингу. В очередной раз за белых приняли отряд нюфчимских рабочих и партизан Попова. Поднялась страшная паника. Ну, штаб приказывают оставлять Визингу, вот, и отступать в другой населенный пункт. При бедствии были сожжены все архивы советских и партийных учреждений, эвакуированные тогда из Усть-Сысольска. 19 ноября последние отряды красных вместе со штабом покинули Визингу, на улицах которой беспорядочно остались валяться многочисленные брошенные грузы и разбитые подводы. Ветер разносил в воздухе пепел сгоревших бумаг. Большевикам удалось остановить отступление войск только у Чукаиба и организовать здесь оборону. Деморализованные красноармейцы настолько потеряли воинскую дисциплину, что старались обходить Чукаиб стороной, лишь бы дальше бежать дальше. Вот один из красноармейцев потом вспоминал, что эвакуировавшись из Усть-Сысольска, люди обходили Чукаиб, чтобы не попасть на посты красных. Вот пример того, как не нужно поступать. Но думая, с тех пор что-то, вот кто-то думает, что вот с тех пор что-то изменилось. Нет. Вот я приведу. Ну, я хотел бы вас перебить и вот сказать, что с тех пор ничего не изменилось. Люди рождаются всегда новые, с теми же ошибками. И вот есть еще один момент, вот, который вы не упомянули. Это вот в наше время у нас очень много сейчас интернет-комментаторов всех мастей, специалистов крупных во всех вопросах, практических, причем они знают все, как спасать, все, как делать. Вот. И они никогда не... Они никогда не хотят взяться за более масштабные дела. Точнее, мелкие дела они не делают. Они только им нужны масштабные, вселенского масштаба, сразу за кулисой работать. Да. И вот получается у нас такая ситуация очень часто, что люди не умеют делать маленьких вещей, у них очень огромные аппетиты, а само отсутствие труда, оно не позволяет им вот сделать и узнать, а что же надо подкорректировать, что нужно тут сделать, чтобы получить результатов. У них в голове только вот эти вот книжечки про великие сталинские строительства, как там все строилось чужими руками. Ну и они себя видят, где-то рисуют, что они тоже рисуют вот эти планы, конечно, вот эти вот, как их, да. Кургинисты. Кургинисты, да. Но здесь вот ответом на это все это является очень простая вещь, называется она ответственность. Она называется ответственность. Вот мы сейчас, я буду сейчас следующий пример приводить. И вот это вот слово ответственность, оно полностью пронизывает этот весь пример. Вот если бы люди, этот человек, которого мы сейчас будем приводить в качестве примера, это был человек ответственный, то есть он понимал, что такое ответственность, что такое отсутствие ответственности. Почему все время, вот всегда с малого все начинается, заканчивается большим, что малое это часть большого, а не наоборот. Вот. То тогда бы все было бы, глядишь бы, вообще совершенно другая страна была. Вот. Ну и то же самое можно вот всем остальным вот этим нашим интернет-комментаторам, хотя что их там им желать, они все равно не изменятся. Основная масса людей должна понимать о том, что их неорганизованность зависит не от кого-то со стороны. Не придет Илья Муромец и не организует их, а они сами прежде всего должны об этом думать. А пример этот, мы сейчас его, я его сейчас прочту. Этот пример, он продолжается. Вот. Это пример того, вот то, что сейчас летает по интернету. Люди это читают, пересылают друг другу, кто-то гордится. А на самом деле это неслыханное позорище вообще во все времена. Такого не было еще никогда. И это срам вообще, стыд, стыдоба одна. Что происходит в спецназе ГРУ? Как его можно спасти? На эти и другие вопросы отвечает начальник разведки бывшего Сибирского военного округа и группировки войск в Министерстве обороны в Чечне, генерал-майор Кончуков. Начало очень впечатляет. Да, но это вот, понимаете, это вот просто вот ужас вообще. Особенно вот, где записаться в добровольцы по спасению спецназа ГРУ? Не, на самом деле, мы в конце всего этого примера Кончукову ответим прекрасно, кто будет спасать ГРУ и что происходит в нем. Мы все ответим полностью, хотя не на один вот этот вопрос, который ему задали. Вот и самое интересное, да, вот самое интересное вот тут в самом начале вот этой всего, это два вопроса первых. Что происходит в спецназе ГРУ и как его можно спасти? Вы представляете уровень вот вообще маразма и дебилизма, до чего уже дошел, что генералу задают вопрос, как можно спасти элиту, которая в течение 30 лет бодрилась тем, что она элита, и до чего она дободрилась теперь? А вопрос-то простой совершенно. Потому что если бы Кончуков был воин, то он в принципе бы не позволил задавать такие вопросы. Не потому что нельзя, или там честь мундира, а потому что не было бы самого прецедента. Я все-таки думаю, задавал вопрос, это корреспондент CNN. Да нет, там какая-то агент новостей какой-то. Ну это без разницы, это был, это по заказу CNN. Они спросили его, что происходит в ГРУ, чтобы окончательно понять, насколько они разложились. А потом спросили, и как нужно спасать его, ну хоть узнать, они будут там что-то спасать или не будут. Ну да. Сергей Алексеевич, вот вы руководили разведкой округа, командующим которого был нынешний глава генштаба Николай Макаров. Именно ему, как говорят, принадлежит идея передать спецназ ГРУ ведение сухопутных войск. В оперативном плане починить командующего новыми округами. Откуда такая нелюбовь? И вот этот человек отвечает. Мне трудно судить об этом. Спецназ никогда не носил неприятностей, имея лучшую в округе воинскую дисциплину. До января 2007 года своими силами и средствами выполнял задачи в Чечне, не получая за это финансирование на развитие инфраструктуры и совершенствование учебно-материальной базы. Наверное, такие независимость и самостоятельность в действиях их раздражали. Но хороший командир... Они как Робин Гуды прям сами там что-то делали, короче, никакого финансирования. Да. Но хороший командир понимает, что спецназ дает результат, то надо это уважать и терпеть. Были командующие кругами, которые понимали. Ну, Николай Макаров другой. На самом деле, в любой ситуации любые пробные шаги – это наблюдение за реакцией тех, кого это касается. ГРУ методично вышибли, потому что эти люди с серыми мышами, вот которыми бодрились, эмблема у них такая, с летучими серыми мышами, сами оказались мышами. Эти люди перебодрились в своем элитстве, сами убрали из своей структуры людей достойных и честных. А оставили кого? А оставили приспособленцев. Потому и итог таков. Когда я в должности начальника разведки округа попросил Макарова о чем-то для бригад спецназа СПН, то в ответ слышал: пусть ГРУ обеспечивает. Это отношение к спецназу у него и осталось. И когда появилась полная власть, он передал спецназ ГРУ сухопутным войскам. А там эти руководить просто некому. Это же войска для специальных задач. А вот если бы Макарову не предложение о передаче генералу ГРУ дали бы хорошенечко в его штабное рыльце, то Макаров бы несколько поостыл и задумался бы над этой ситуацией. Может, не стоит-то ничего передавать? Но генералы режима не воины, а не коммерсы. Их основная задача – это рост и ширина собственного благосостояния. Потому что существует сила, у них вообще не принято разговоры вести. И вот потому вот уже прошло сколько времени, и теперь этот генераль, вот он, который считается теперь таким в оппозиции. Корифеем оппозиции. Корифей, да, он теперь вот такой в оппозиции. О, и главное, он в разведке был, а к Макарову в разведку так никого и не отправил. Не отправил, да. Вот, и вот они тут дальше. Вот у меня, происходит. Знаете, Сергей, да, у меня происходит впечатление, что люди, которые служили в армии, они, такое у них сложилось впечатление, что они теперь как бы не в армии, и это все к ним не касается. Они как бы на гражданке все тусуются, все там занимаются каким-то бизнесом туда-сюда, а вот эти все армейские дела они позабыли, и теперь они как бы заново это все открывают. Для них это какой-то сюрприз. Ну, получается, что так, да. Вот, получается, что именно так. Но еще здесь нужно, вот немаловажно понимать, что здесь вот разделение произошло между людьми. Потому что основная такая, скажем, такая хитрая вот часть этих бывших людей, она почему-то очень сильно ударилась в коммерцию вообще. Им совершенно не интересно, в какой стране они живут, что там в Крымске происходит. Вот, совершенно не интересно, абсолютно. Вот, на любые новости о том, что там вот это вот здесь, вот это так, отвечается, да ну ничего. Ну вот да, даже да, показательный вот момент, в Новороссийской же части есть, да, какие-то, да. И ни один командир не поднял по своей инициативе часть, чтобы прийти на помощь, там что-то там вывести, раскидать. Никто же этого не сделал. И все сидели там, что там, а нету вот Новороссийской... Это уже другой вариант остался. Гость, уже... что ли, или мариманов каких-то, которые могли бы там приехать, что ли? Не-не-не, Андрей, здесь уже нужно понимать то, что тех, которые оставили штатные, да, служить, оставили конкретных приспособленцев. Вот. Эти приспособленцы, им абсолютно вообще все равно, что будет происходить. Вот. Главное, чтобы это не происходило внутри ихнего забора вообще. Все. Вот. Во всех остальных случаях, в любых абсолютно, там ядерная война у них начнется. Вот. И они будут спрашивать. У нас в инструкции ничего не написано. До свидания, мы ничего не знаем вообще. Все. Это раньше было, в 90-е еще годы, были 80-е годы. Все прекрасно понимали, что такое стихийные бедствия. Вот. Проводили занятия. Вот. Были силы и средства. А сейчас-то для того, чтобы даже что-то устранить, какие-то последствия, ведь не сделано же ведь ровным счетом ничего. Вот там же ведь, на этом юге, в Краснодарском крае, 10 лет назад было то же самое. Было то же самое, мосты сносило там у них. И что изменилось-то от этого? Ничего не изменилось. МЧС что-то сделало? Ничего не сделало. Что-то там сделали какие-то инженерно-саперные части, которые будут там в случае чего спасать людей. Никто ничего не делал. Абсолютно. Это никому не нужно. Никому. Потому что это и военных, это в том числе этих касается, которые там находились. Потому что командир части все прекрасно обстановку знает, которая находится у него. И он мог точно так же сказать, что, братцы, сегодня мы будем ночью находиться все на казарме, потому что ночью у нас всех близлежащий населенный пункт зальет, а наша с вами задача, как воинов, спасать людей, чтобы там, не дай бог, снизить там и то, чтобы там потом не получился какой-то там вообще полностью не пойми чего. Было это сделано? Нет. Потому что там сейчас тех, которые в армии оставили, тем более командиров, это те, которые вот точно такие же люди, как вот этот генераль, разведчиком, который себя называет. Он не стыдится этого слова, разведка. Вот. Хотя на самом деле это стыдобище. Вот дальше вот этот вот мы вот про этих вот людей продолжим. Вот он, этот генераль, он, значит, теперь вот плачется, начинает по поводу сокращения в его округе 67-й Берской бригады отдельного специального назначения. Которая имела, с его слов, мы вот должны все прямо здесь, прям, ну не знаю, на колени, наверное, встать перед ними. Аж на целых 6 героев режима. Была эта бригада резервом Верховного Главнокомандующего. Ее сократили одной из первых. Вот такое вот отношение. 24-я отдельная бригада специального назначения после приказа о передислокации в начале 2009 года совершила марш аж на целых 700 км, не получив на это ни копейки от государства. Все имущество было перевезено на своем горбу. Сергей, это, знаете, это напоминает офис переехал, а секретаршу забыли. Да, так и есть. Все правильно. Только вот здесь вот этому генералю и вот тем, кто плакальщики вот эти вот с 24-й отдельной бригады специального назначения, вот им можно спросить их, а кто мешал-то вам сокращаться этой бригаде? Ну взяли бы и не сократились. Расширились бы. Ну а что им мешало сокращаться? Ну и доказали бы свою элитность на деле. И время для доказательств достойное, и подтвердили бы, да-да. А у них просто вот, если они такие рьяные спецназовцы, там вышли бы в этом городе Бердске, взяли бы оборону и сказали, мы не позволим сократить. Но они, же выполнили приказ, и самый главный ритуал, они слезно попрощались знаменем. Со знаменем, да. Прошли по радам, прошли с посохом. И пошли дальше, все. Да, вот здесь вот даже вот этот вот случай, вот с этой вот с элитнейшей вот этой 24-й отдельной бригадой специального назначения, его даже можно сравнить с одним из ранних случаев сокращения частей ВДВ. Вот. При всей вот такой вот этой вот, ну, такой вот отрицательности вот к этим родам войск, с роду войск, связано с тем, что как ведут себя их генерали, но все-таки вот достойно уважения поведение именно людей с 345-го отдельного парашютно-десантного полка. Вот когда их сокращали в 90-е годы, вот эти люди, просто они поняли прекрасно, что им некуда деваться, что ничего они не смогут сделать, и все равно ихний полчок Пашка Мерседес, который был его же командиром этого полка, он его и сократил. Вот. И он добился того, чтобы этот полка не стало. Вот. И что было сделано этими людьми? Они в ночь просто взяли и умыкнули боевое знамя. Вот взяли его и умыкнули. Прекрасно зная, что статья в уставе написана о том, что вот при этом полк сокращается. Все равно полк сокращается. И не будет у этого, у представителей режима боевого знамя ихнего полка. Вот они так свою часть любили, взяли и не отдали. И что получается сделалось? А получалось, сделалось очень просто. Режим за ночь был вынужден сделать такой же заменитель, который был сдан в архив. И все это прекрасно знают, что сдан-то заменитель, а не боевое знамя. И получается, что де-факто полка нет, а де-юре полк существует. И что мешало 24-й отдельной бригаде специального назначения, как они там все время там себе пишут, специального назначения, сдать свое боевое знамя? А мешало то, что они, не являясь воинами, это вся эта 24-я отдельная бригада вместе со своими героями режима не являлась воинами. А кем она являлась? Она являлась банальными шудрами, которым все равно было абсолютно. И на деле вся вот эта вот элита, она разбежалась и уделалась, как тараканы по щелям. Ну, потому и сокращали, что прекрасно знали. Осталась щудряндия, которая ни на что не способна. И каково поведение шести вот героев вот этого режима, которой вот эта вот бригада гордится? Ну, точно такое же, как и показал себя во всей красе герой путинского режима, полковник Красов, которого обложили матом по матери. И он не счел нужным ответить. И вот тут прямо вот в тему нашего сегодняшнего разговора. Но разве это нормально? Конечно, нет. Министр Сердюков лично обещал, что в Иркутске построит 2 дома для офицеров. До сих пор строит. Офицерам жить негде. 15-20 квартир дали на всю бригаду. А в Улуде осталось 250 квартир и общежитие на 100 мест. Вот. И опять, да, вот плачется человек, жить там им негде. Там. Ничего, вот они такие бедные, несчастные. Спецназ там везде там гнобят. И там все вот они такие смиренные. А что мешает элите провести специальную операцию по захвату там, я не знаю, всего этого города, чтобы потом да хотя ни бы у кого один, там... один дом себе захватили и жили бы спокойно. Да я вот вообще поражаюсь. Мы взяли бы, провели в качестве тренировки захват микрорайона по обстановке, как они там все время пишут, близкий к боевой. Вот. Склеснулись бы с местной милицией, там, со всеми, там, с прокурорами, когда там разбили бы пару бы лиц, когда там бутылки бы на голове бы взяли бы не на своих головах побили, а там на кое-каких других. Так, может быть, глядишь бы, и уважение бы какое-то появилось, когда потом ходил бы этот спецназ, а по городу милиция ездила, головные уборы снимала и кланялась. Представляете картину, какая была? Едет подряд ППС. Не, но они знают, режим прекрасно знает, конечно, что знает. Среди этих спецназовцев никого никогда на самоорганизацию осталось, не будет. Никак. Не будет никакой, потому что эти представители генералитета, которые сейчас остались, это сами безвольные халуи. И эти безвольные халуи сами все сделали ту ситуацию, которая она сейчас до них дошла. Они только сейчас начали своими тупыми умишками понимать о том, что они посокращали и остались, извините за выражение, с гайном. Потому что больше никого не осталось. У них нету вообще никого, ни воинов нету, ничего. Их даже поддержать. Они и хотят что-то сделать, а уже сделать не с кем. Не с кем. Все. Это путь в пустоту. Потому вот и спрашивают у него, у этого генераля дальше. Вот. Насколько же хватит спецназа, чтобы оставаться спецназом? 5-6 лет. Вот. И тут вот генераль начинает, вот очень интересный ответ он дает, меньше. Сейчас все ведущие военные державы мира делают ставку на проведение специальных операций, а у нас только сокращение. Если хотят сократить спецназ, то необходимо создавать командование силами специальных операций. И вот тут вот спрашивается, да, а в честь чего нужно это создавать? Для кого? Для кретинов, которые способны только на своих головах бутылки бить? Так извините, родемые, такие клоуны уже и так есть. Это вот целый род войск существует, которые каждое 2 августа бодрится в фонтане. И вот тут дальше вот этот человек отвечает, ну, можно еще вернуть под крыло ГРУ. Или непосредственно подчинить министру обороны, создав командование спецназа России. А лучший выход – придать им статус резерва верховного главнокомандующего, как он придан ВДВ. Должны быть отдельное финансирование, новая система подготовки, новые виды вооружения и военной техники. Не выполнив этих элементарных вещей. Вот, Сергей, вот тут опять фраза интересна. Отдельное финансирование. А общее финансирование уже как не устраивает, что ли? Конечно, нет. Ну, тут это вот... Сама фраза... Не, ну фраза... Переводят всем деньги, да, в общем порядке. А этим надо отдельно. Отдельно, конечно. Ну, все правильно, да. Потому что должен быть рост и ширина благосостояния. Вот. И поэтому вот этот пункт про финансирование, он идет прежде всего. Вот. И вот здесь... Вот, он очень сильно... Представляю себе в Америке где-то сидит там... Обама ему генерал стоит, говорит, без всяких конгрессов, там, и он говорит, нам нужно отдельное финансирование, без вас всех. Вот, слышь, баба, давай там в конгрессике пробей, там, нам на винтовочке не хватает. Да. Ну и далее вот тут там любой желающий этот вот диалог может найти, вот, может это дело сам прочесть, выяснить это все дело. Идет вот дальше откровенная чушь про войну, верховных главнокомандующих, технику, о том, что нужно спасать спецназ. Но на вопрос вот этот генераль не ответил. Кто же будет спасать спецназ? Вот специально вот для этих всех генералей из ГРУ. Вот, а отвечаю, кто будет спасать и корреспондентов вот этого новостного агентства непонятного? Отвечаем, кто будет спасать ГРУ? Значит, первое, беременные бабы, второе, дети из детского сада. Все, больше спасать, получается, некому. Но вот если почитать выступление этого генераля внимательно, то можно вообще обратить внимание на очень удивительные вещи. Прежде всего, вот связано это с тем, что генераль ни слова не упомянул о том, как же происходит сейчас боевая подготовка. Получается, ее нет, этой боевой подготовки. То есть это лишний раз это подтверждает то, что они ничем не занимаются. Вот. Он сам больше всего плачется и не хочет превратиться в обыкновенную пехоту. Но он боится того, что в принципе он, чем он, ну, по сути он является. И этого он же боится. Вот. Ну поэтому вот, если боишься, то что? Ну, значит, на и получай. И еще один момент очень интересный. Это то, что этот товарищ, так называемый, в кавычках, он... Вот он очень боится упоминания полковника Квачкова Владимира Васильевича. Вот он в своем, вот в этом интереснейшем и буквально вот ужасно драматичном опусе, он ни разу, он за все вот свое, вот я внимательно прочитал несколько раз, он даже намека нигде не сделал о полковнике Квачкове Владимире Васильевиче. Он не просто так боится. Он уделается только от одного предложения произнести слова «полковник Квачков Владимир Васильевич», потому что этот генераль не воин. Он просто шудра. Или другими словами, он коммерс. Он скажет только то, что не причинит вреда химерии, потому что в ответ вот этот вот режим этот лишит его же бизнеса. И тогда для генераля наступает самое худшее. В том, что может произойти в его жизни. У него нет бизнеса. И вот посмотреть еще дальше, ведь можно ведь обратить внимание, как эта конченная мразь изворачивается. Если хотят сохранить спецназ, то необходимо создавать командование силами специальных операций. Вот все как просто. Все начинается вот всегда вот именно с такого. Сначала будут созданы силы специальных операций. А закончится это все тем, с молчаливого и естественно ихнего согласия, что появятся у нас военно-морские силы. И есть у кого-то сомнения в этом? Нету. А если нет, тогда почему эта конченная мразь говорит терминами нашего противника? Или этот генераль не знает о существовании предложения полковника Квачкова Владимира Васильевича о войсках специального назначения? А почему тогда боится это озвучить? А очень просто. Потому что полковник Квачков — это воин, а генераль — коммерс. Коммерс не чета воину. Коммерс боится и завидует ему. Что мы, собственно, в диалоге и наблюдаем? Воин не боится взять ответственность на себя. И отвечает полностью за свои слова. Мало того, еще и пример другим людям показывает. А коммерс боится. И мало того, что боится, так еще и подменяет свои слова. И не может даже дать ответа на вопрос. Кто будет защищать спецназ ГРУ? Он за все время передачи, которая вот с ним шла, диалог с ним идет, он даже не ответил на него. Кто же на него? Ему задали вопрос, самый первый был. Кто будет защищать спецназ ГРУ? Ответа нет. То есть мы должны сами додумываться до него. Кто же его будет защищать? А если следовать логике вот этого генераля, то получается, беременные бабы будут защищать. И дети из детского сада, потому что больше некому. Если спецназ оказался не спецназистом, то вот так бы все. А вот еще заявление деятелей спецназа Министерства обороны, а по сути фетишистов от Министерства обороны по поводу того, что вот городу Грозному собирается присвоить статус города воинской славы. И вот как же вот отреагировали на это фетишисты? Моментально. Они отреагировали в своем вот любимом избранном стиле. Участник трех штурмов Грозного, подполковник спецназа Министерства обороны Игорь Колчев говорит, что в 94-м и 96-м годах, в январе 2000-го, мы там оставили столько ребят, убитых жителями этого города, что такая инициатива могла прийти только в чисто контуженную голову. Если это состоится, я отправлю свои награды, полученные за взятие Грозного, в адрес президента. Это вот до какой степени нужно быть конченной бразью, безвольным халуем, чтобы еще по этому поводу что-то заявлять. А вот до этого фетишистам, оказывается, вот ничего против памяти павших в трех штурмах, наверное, там вот ничего не делалось. И вот только сейчас, по прошествии, я не знаю, там, 12 лет, вот, подполковник спецназа вышел из запоя и вспомнил, что, оказывается, теперь это будет город воинской славы. Вот какие вот эти вот два примера имеют к сегодняшней передаче? Самое прямое. Разве вот противник, которого мы сейчас наблюдаем, он многочисленен? Нет. У врага вообще нет ничего. Представители режима сейчас и хотят, чтобы вот у них были воины. Да лоток укусить, локоток-то уже не укусишь. Потому что сами они воинов всех разогнали. Остались только те, вот, кто могут спрашивать, кто защитит спецназ. И вторые, которые могут пугать режим тем, что отправят ему те награды, которые получили им за штурмы Грозного. Представляете? Я представляю вот картину, как вот затрясся вот эта вся химера, она затряслась от страха. И Медведев получил эти награды, склонил голову, налил 100 грамм, бросил туда и говорит... Вован, так мы с тобой поступаем. Не так, это должно быть так. Он бросил так... туда, выпил эту водяру из награды и говорит, Вова, все равно надо, больно, но надо. Рамзанка просит. Равзанка, Кадыркин. Все правильно. Курорты горят. Курорты горят, да. Вот. Вот. И так, того и гляди, они вот сейчас ринутся и вот начнут изменяться вот перед этими всеми деятелями. Вот. Иль, не ринулись еще? Это очень удивительно. Всем, оказывается, все равно. А почему? Да потому что фетишизм не имеет ничего общего с так называемым выражением, которое называется «защита Родины». Вот эти два деятеля, которых мы сегодня привели в качестве примера, это такие же глупые большевики, которые разбегались при виде силы всегда. В 1919 году, в 1941, а затем также позорно разбежались в 1991. Все, на кого больше некого надеяться нам, все, мы... пронаблюдали то, что, ну, на кого нам надеяться? Мы можем надеяться на сегодняшний день только на самих себя и на Бога. Все, больше ни на кого уповать нам не можем, ни на что надеяться, на кого? Может быть, на этих вот деятелей, которые там что-то там бодрятся по фонтанам? Ну, они дальше будут бодриться. Если кто-то сомневается, в этом году этот бодрун увидит точно так же. Вот такие вот дела. Вот у нас вся сегодняшняя наша очередная тема. Перейдем теперь к вопросам. Вот у нас первый вопрос от Юрия. Как действовать тем людям, которые уже приходили к вам, но с ними не связались? Ну вот я, Юрий, хотел бы вам сказать такую вещь, что ничего ждать не нужно. Нужно стучать в любую дверь, потому что люди, которые работают, вы должны понимать, что время физически... не хватает. Так, вот Андрей, такое... подожди. Вот здесь вот не просто времени не хватает. Здесь нужно, Юрий, прежде всего, вот, понимать вам, что если вам не ответили и не связались, значит, ваш приход оказался незамеченным. Человек, который хочет, чтобы его заметили, делает все, чтобы его увидели. Старается поступить так, чтобы довести начатое до логического первого конца. встретиться и решить, что и как дальше делать. Значит, Юрий, вам нужно попробовать еще раз. Но теперь попробуйте, пожалуйста, так, чтобы первый шаг ваш, он дошел до своего логического завершения. Вот, собственно, и все. Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Олега. Здравствуйте, Сергей. Пугает вероломность и жестокость, с которой работает ФСО в момент приезда первых лиц, где проявляется даже не активность людей, а их обычное поведение. У них задействованы огромные ресурсы, финансы и так далее. Они бесцеремонно заходят в дома и квартиры, запрещают, угрожают, пугают. В окна не смотреть, работают снайперы. Знаю не понаслышке, что им платят огромные деньги, и вроде бы у них все в шоколаде. Скажите, ФСОшники могут капитулировать против озлобленного народа, который пришел с вилами сбрасывать самозванцев? Здравствуйте, Олег. Ответить вам на вопрос о том, как себя кто будет вести, очень просто. Первонаперво, Олег, вы прекратите пугаться вообще. Вообще всех подряд. Вот изживите в себе, Олег, раба. Вот, и станьте вот русским человеком. Вспомните вот ваших предков далеких, Олег. Тогда ведь тоже было не менее страшно. Но они нашли в себе силы не бояться противника. И ответом на силу может быть только сила, а не принятие в себя зла. Вы не плывите по течению, Олег, словно щепка. Куда там волна там понесет, туда и плыву. А будьте человеком. Что означают ваши слова? У них задействованы огромные ресурсы, ЗПТ, финансы. Толку от того, что все это дело задействовано, когда простые вещи эти ресурсники с финансерами не могут контролировать. Вот очередное событие в Крымске. Это полностью подтверждает. Толку-то от того, что финансы у них есть. И, Олег, огромными деньгами от народа не отделиться и не спрятаться. Снайпера, Олег, всех не перестреляют. Патронов просто тупо не хватит. Да и самим им стрельба не нужна. Они сами ее больше всего боятся. Потому что стрельба, Олег, это последнее дело. У них работа такая, связанная с тем, что чем меньше они стреляют, тем больше получают. Потому они и ходят, и жути нагоняют. Толк того, что у них везде есть снайпера. Ну, подойдете вы к окну, и что по вам, стрелять сделать начнут? Ну, выстрелят. Ну и что, Олег? Пуля, выпущенная из винтовки, идет на скоростях, в два раза превышающая скорость звука. Стекло в этом случае действует на пулю в качестве абразива. Вас одним выстрелом, проще говоря, не убить. Нужно будет как минимум три. Но для этих вот людей, которые будут производить эти выстрелы, вот будет означать конец их жизни в шоколаде. Потому что это сразу, вот сразу же, моментально, вот станет ясно всем, что уже... Что и безоповоротно. Потому что вы, Олег, самый первый, наберете просто смс-очкой своим друзьям короткую, маленькую, или позвоните и скажете: братья, они уже по нам стреляют. Вот и все. И в ответ, Олег, не сомневайтесь, что прилетит не 7,62 пулька, и даже не 9,83, и даже не 50-го калибра, как кто-то там из них мечтает. А как бы не 152-миллиметровый боеприпас. Понимаете? И там снайперу, ох, как не сладко-то почувствуется-то вообще. И на любое ихнее самое величайшее оружие, Олег, всегда есть люди, есть, прежде всего. Но ваша задача очень простая. Прекратите на себя нагонять жуть и принимать в себя зло. Станьте русским человеком, и вам все будет совершенно понятно и ясно. Вот как бы вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос вот от Владимира Федоровича. Да, добрый вечер, Сергей. Наша страна в границах, которые мы видим на карте, с большой долей вероятности в ближайшие 10 лет перестанет существовать. Мир в кризисе, выход через него через Россию, через ее несметные богатства Сибири, которыми она должна поделиться ради сохранения темпов развития прогресса человечества. В связи с этим вопрос. Как, на ваш взгляд, такой прогноз развития событий реален? Если да, что будет с Москвой, лишенной нефтяной подпитки? Сергей, я вот не могу выдержать, вот я хочу прокомментировать. Ну вот люди, которые вот этот вопрос задают, вот мне вот хотелось бы спросить, Владимир Федорович, а где вы видите себя в ближайшие 10 лет вместе со своей семьей, там, детьми? Вы где? Вы в Москве переживаете о нефтяной подпитке или где-то там на периферии? И нет, вот скорее всего, это человек из Лондона пишет. Да, и еще, Владимир Федорович, у меня повторный к вам вопрос. Скажите, а вам, вот только вам, полудебильным вот таким вот кургинистам, загрузили, что выход через богатство Сибири? А почему не через богатство Южной Америки? Вот я не понимаю. Или не через богатство Северной Америки? Там. Вот вам никто такие сказки не рассказывает, там, допустим? Нигде не слышно, чтобы вот все говорили, а давайте вот мы американскую нефть, которую они там заскладировали, мы через их богатство будем выходить из кризиса. У вас что-то с мышлением, Владимир Федорович, вот не в порядке, если честно. Да тут у него, у этого Владимира Федоровича, не просто с мышлением не в порядке. Здесь ему можно задать такой вопрос. Вот, Владимир Федорович, вот ради спасения темпов развития прогресса человечества, вы поделитесь своей собственной женой? Да. Своим домом? Нет? Очень удивительно. Тогда почему? Получается, Владимир Федорович, что вы совершенно добровольно записываете себя в конченые мрази. Останавливающие темпы развития китайцев и прочих там. Да. Если вы вот не прекратите умствовать и заниматься откровенной ерундой, то, на мой взгляд, вам придется очень скоро делиться вообще всем. Хотите вы этого вообще или нет? А как вы потом сможете со своими внуками разговаривать, которые вас будут спрашивать о том, почему они в рабстве? Когда, как вы жили и работали в свободной стране. Ты знаешь, вот 10 лет назад задавал вопрос, видел, но мне на вопрос не ответили. Поэтому да, мне на вопрос извини, не внучатку, извини в пролете. Да. Вот Сергею Мосину задавал вопрос, но вот про неизбежный развал России. А он мне такое событие, да. Он сказал, что сценарий такой нереален, вот извини, Васенька, вот попали мы с тобой вот в такой расклад, будем теперь тут. Да, вот зато Владимир главное Федорович... человечество развивается, главное человечество. Главное ты, человечество. Вася, не переживай. Конечно, да. То есть вот этот вот интернациональный подход, он вот цветет и пахнет. Но, вот поэтому это Владимир Федорович, вот поэтому вы вот прежде всего подумайте какие-то головой, вот что вы спрашиваете, где вы спрашиваете, вот постарайтесь там немножечко проявить волю, вспомните героев, которыми вы гордитесь до усрачки каждое 9 мая. Да хотя бы... Комбесскую крепость там просто там почитайте. Немножко. Да, вот в войну бы такие бы вещи говорили бы. Вот, да, я да, представляю, да, идет война, вот Сталинградская битва, например, и приходит на позиции такой Владимир Федорович и задает этим бойцам вопрос, говорит, вот вы знаете, мужики, вот судя по тому, как немцы сегодня залетали на Мамаев курган и то, что там нас на переправе потопили, наша страна в ближайшие 10 лет перестает существовать, как она есть. Да. Мужики, может, как вы думаете, ну, развитие такое реально или нет? Нет. И что будет с Москвой и нефтяными подпиткой из Баку, как вы думаете? Вот вам бы, Владимир Федорович, за такой бы вопрос бы, я не знаю, сначала бы прикладом, наверное, ударили, а потом бы пристрелили бы. Да не бил бы никто бы прикладом, бы сразу бы пристрелили бы из трофейного там чего-нибудь, чтобы патронов своих там списать было проще. И на этом все дело бы закончилось вообще. Вы стали бы там еще нормальные люди. Еще один показатель. Вот как, это ж как надо зазомбировать. Вот им говорят, что вы рабы, вас скоро не будет. Они слушают и спрашивают, а какой сценарий, как нас не будет? Расскажите хоть, как нас убивать будут-то? Ё-моё, какой хочется знать-то? Владимир Федорович, прекратите смотреть телевизор. Вот. Прекратите. Самое первое, что вам надо сделать? Если уж вы пришли на наш сайт, то прекратите заниматься. Читайте новости на Штурм ТВ. Думайте головой. Прочитайте Ильина, вот лучше. Вот давайте так вот сделаем. Олег Федорович, Владимир Федорович, точнее. Возьмите лучше томик произведений Ивана Александровича Ильина. Вот. Прежде всего, начните с книги. Уже читать некогда. Владимир Федорович, вы в подъезд и порядок наводите. Андрей, подожди. Мы же с интеллигенцией разговариваем. Тут надо же ведь понимаешь. Это же московские интеллигенции. Это такие вот, понимаешь, парни. Они вот такие, там, вот это то, вот это все. Поэтому, Владимир Федорович, прочтите Ивана Александровича Ильина, которого вы еще не читали, называется «Путь духовного становления». И поймите, что вот выявите ошибки, можете законспектировать даже. Честное вот слово, вам ужасно понравится, и после этого можно дальше развиваться. О сопротивлении злу силою, потом книжку прочитать, потом наши задачи книжку прочитать. И у вас будет кристальная ясность и понимание, как за 10 лет не превратить в Россию непонятного что. Вот такие дела. Ну вот следующий вопрос у нас от Александра. Здравствуйте, Сергей и Андрей. За нами правда. Чего мы тогда ждем, пока последний проснется? Что ли, вы же сами написали в теме, как малое число побеждает большее. Так почти всегда Русь воевала и побеждала. Или будем, когда последний воин прозреет, куда еще ждать? Здравствуйте, Александр. Мы ничего не ждем. А кого? Вот вас, собственно говоря, и ждем. Когда вы прекратите умствование свои и начнете делом заниматься, для начала выйдите на связь, свяжитесь с братьями, что вот вы готовы. И тогда вот можно будет что-то там думать, что-то уже о дальнейшем. А пока, Александр, вы еще ни к чему не готовы. Вот такие дела. Так, вот. Следующий вопрос у нас опять же от Александра. Здравствуйте, Сергей. По-моему, власть только и ждет, чтобы самые активные ушли в партизаны, остальные будут сжаты в кольцо пропаганды и вскоре приравняют первых к вооруженным бандам и примут участие в борьбе. Противодействие, опять какие-то сценарии рисуются. Противодействие государству путем партизанской борьбы мгновенно ставит твоих близких, друзей и родственников в статус военнопленных. И что дальше? Бесконечная война внутри страны, прессинг всего и вся. Партизанщина – это срыв последнего замка с ворот, за которыми НАТО, Ливия тому пример. Прокомментируйте, пожалуйста, спасибо. Вот опять, Александр, я вот вам скажу. Вот на территории бывшего Советского Союза у мужчин наблюдается поражение мозгов. У них, если им говоришь, надо что-то спасать или что-то делать, или достичь какого-то результата, то первое, что возникает в их голове, это четкий план, как это не будет получаться и почему это не нужно делать. Это вот я вам просто скажу, это подмечено уже гражданами из других стран. Вот это я вам такой секрет открою. И вот есть такое мышление, оно называется мышление, когда ты решаешь проблемы. А вот в вашем вопросе, вот как уйти от проблем и что, и вопрос, как мы будем уходить и что будет дальше. Вот если бы вы написали вопрос такой, вот я вам по-другому перефразирую сразу. Что будем делать, если мы уйдем в партизаны, они их зажмут в кольцо? Что мы их будем выбивать из кольца? И дальше примем там участие там в массовой пропаганде наших действий, чтобы мгновенно поставить всех близких пособников, друзей режима в статус военнопленных. И что они будут делать дальше, если они не сдадутся внутри страны? Мы будем давить во внешние стороны? Или партизанщина ихняя будет срыв нам? Ну, дальше можно что-нибудь еще поперефразировать. Ну да, Александр, прекратите заниматься тем, чего вы не только не понимаете, но тем более не хотите разбираться. Ваши умствования вас до хорошего не доведут. Вот такие дела. Ну вот я смотрю сейчас еще вопросы. Так, вот есть вопрос последний от Владимира. Здравия, истории про легионы Вары и Херусков, это, конечно, интересно. Но у нас есть намного более интересные примеры. Скажем, бой при Молоде, когда Михаил Воротынский, которого никто не знает до сих пор, с отрядом пограничной стражи 25 тысяч разгромил войска Девлет-Гирея, у которого было 120 тысяч, включая отряд турецких янычар. Потери с нашей стороны 4-6 тысяч человек. Крымчаки потеряли более 100 тысяч человек. Это, подожди, Андрей, кто там вопрос задает такой нам? Владимир. Интересный? Владимир. Вот, Владимир, вы совершенно невнимательнейший вообще человек. Если бы вы внимательно прошли вообще, послушали все наши передачи с самого начала, которые были, вы бы нашли бы передачу за 2 августа 2011 года, в которой мы проводили передачу, посвященную битве на Молодях. Вот. И вы бы тогда бы не писали бы нам бы вот эту вот ахинею по поводу того, кто там что озвучивает, кто там чего говорит, вот, кто там с Давлет-Гиреем бился и так далее и тому подобное. Вот вам точно такой же, Владимир, ответ, как и Александру. Прекратите заниматься ахинеей вообще. В том, в чем вы не разбираетесь вообще. Мало того, что вы не разбираетесь, вы еще и не хотите в этом разбираться. Вот. Ваши умствования, Владимир, до хорошего вас не доведут. Прекратите умствовать, а займитесь лучше делом вообще. У нас, вот, Владимир, еще раз вам скажу, напомню, что на текущий момент стоит вопрос самоорганизации людей. И события в Крымске, они показали, что люди оказались брошены на произвол судьбы. Они брошены оказались. Вы в это самое время сидите там у теплого монитора, там, я не знаю, в теплой комнате, все у вас хорошо, попивая чаек, вы там рассуждаете о битве при молодях. Вам вообще не стыдно вот этим заниматься? Вот в тот момент, когда у нас такое все происходит. Уже бы нормальные люди, уже, не знаю, уже выводы все сделали давным-давно. А тут еще вот разбор идет. Все правильно. Вы лучше вот тот, те средства, которые вы ежедневно тратите на свой совершенно для вас бестолковый интернет, вот, вы лучше потратьте его на то, чтобы это перевести тем, которые нуждаются в этих денег сейчас в Крымске. И вот было бы намного вот вообще полезнее это было бы. Да и вам бы потом можно было чем гордиться. А не тем, что вы тут строчите непонятные вопросы, сами причем не разбираетесь в то, чего вы там у кого спрашиваете. Я думаю, на сегодня наша передача вот подходит к концу, уже больше нет вопросов. Спасибо вам, Сергей, за передачу. Я хотел бы напомнить географию наших слушателей. Нас слушала вся страна, начиная от на востоке от Иркутска, на севере это Мурманск, Апатиты, Костомукша, Петрозаводск, на юге это весь юг России, Сочи, Черкесск, Новороссийск, далее это Украина, за рубежом на востоке, на западе это Калининград, Беларусь, Украина, Финляндия, Великобритания, Франция, Испания, Германия, Италия, Румыния, Греция, Китай и Северная Америка. Я хотел бы еще раз обратиться ко всем нашим слушателям, что на данный момент на наш сайт регулярно, ежедневно происходят DDoS-атаки различной степени силы, и нам нужны ресурсы и ваша поддержка. Я хотел бы обратить ваше внимание, каждого, кто сейчас слушает, что не важна та сумма, которую вы переведете. Это может быть 5 рублей, 3 рубля, 10 рублей, сколько угодно. Важна ваша сопричастность к делу. Вы слушаете наше радио, вы поддерживаете нас, и этим же самым вы позволяете другим слушать это радио, и чтобы это все работало так, как это должно работать. Чтобы ежедневно другие люди приходили в движение, и мы становились сильнее. От каждого из вас зависит то, что будет завтра. Никто, кроме вас, этого не сделает. И для нас важна ваша сопричастность общему делу. Поэтому я еще раз обращаюсь к вам о той поддержке, которая нам нужна в текущую ситуацию и в текущий момент. Сергей, спасибо вам еще раз за передачу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею. С Богом. Наши предки смотрят на каждого из нас. С каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Малодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали, в самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.ком и стань частью силы